Глава 16. Отравленное счастье. «Рэй сейчас в лазарете!» Полковник спрятал Миркала в карман кителя и обернулся к нам. «Он освободится через несколько минут и сразу же телепортируется сюда». «Что с Лауренсией?» — поинтересовалась ректор. «Есть изменения?» «Нет, принцесса так и не пришла в себя», — покачал головой Хуан. «Что подтверждает версию с парализующим ядом и ослабляющим плетением?» — задумчиво протянул Ингвард. «Если враг использовал заклинание, о котором я думаю, неудивительно, что целители не нашли следов яда и не смогли помочь». «Ты о черной розе?» — нахмурился мастер. «Именно». Заметив наши недоуменные взгляды, некромант смилостивился и пояснил. «Это редкое плетение, усиливающее действие любого яда и при этом маскирующее его следы». «Тогда почему вы медлите?» — ошарашенно воскликнула Лесли. «Нужно как можно скорее осмотреть принцессу, пока не развеялись остатки плетения и...» «Черная роза уникальна», — перебил ее Ингвард. «Единственное заклинание, которое невозможно обнаружить сразу, зато легко выловить к концу первых суток». «То есть вы намеренно тянете время?» — уточнила я. «Ждете, пока плетение само проявится?» «Разумеется». В голосе оборотня проскользнула легкая укоризна, словно наше недоверие уязвило его. «Следы розы может найти только опытный некромант, но проблема в том, что она умеет маскироваться, втягивая шипы и сливаясь с аурой жертвы. И если начать сканирование слишком рано, можно спугнуть улики». «А проверка господина Дельвири и целителей не могла встревожить плетение?» — спросила Беата. «Нет, оно реагирует только на магию смерти», — успокоил нас некромант. Больше ничего спросить не удалось. В центре комнаты взметнулся золотистый вихрь, и из него вышел уставший и помятый эльф. Роскошные золотые волосы перехвачены кожаной лентой и собраны в низкий хвост. Под глазами залегли темные круги, лицо заострилось. В отличие от нас, Рейнару не удалось вздремнуть и пары часов, но, несмотря на дикую усталость и потрепанный вид, губы эльфа по-прежнему кривила хитрая ухмылка, а в глазах искрилось любопытство. «Звездных ночей и огненных закатов, прекраснейшие леди!» — мурлыкнул маг, отвесив нам галантный поклон. «Господа, по какому поводу меня хотели видеть?» «Поедешь с нами к послу, Эмилю Вильнара», — без предисловий объявил полковник. «Нужна твоя профессиональная консультация». «Думаете, его прокляли?» — мигом посерьезнел эльф. «Такой вариант не исключен», — уклончиво ответил Хуан. «Заболевание развилось слишком стремительно, а учитывая обстановку...» «Сколько у меня времени на сборы?» — уточнил Рейнар. «Нужно вернуться в лазарет и собрать необходимые кристаллы и амулеты. Не думаю, что посла прокляли чем-то простеньким. А высокоуровневые плетения сложно выявить без специальных артефактов». «У тебя 5 минут», — кивнул полковник. Не тратя времени на светские поклоны и прощания, эльф шустро шмыгнул в портал. И одновременно с ним открылся еще один переход. Вернулись император и Сандерс. «Где Рейнар?» — нахмурился Эдмунд, заметив осыпающиеся на ковер золотистые искры. «Что-то случилось с принцессой?» «С Лауренсией все по-прежнему», — ответил оборотень. «А Рей сейчас вернется. Ему нужно собрать диагностические амулеты». «Хорошо», — немного подумав, кивнул император. «Ты как раз успеешь рассказать Сандерсу, как закончить допрос». «Я-то успею, но ты уверен, что имеет смысл идти к Эмилю всей толпой?» Задумчиво протянул некромант. «Может, стоит разделиться?» «Кстати, это идея! Так мы и время сэкономим, и улики быстрее соберем!» «Правда, я не знала, где больше хочу поучаствовать. В изучении воспоминаний твари или в допросе посла?» «Это мысль», — поддержал его полковник. «От меня и Аббаса там не будет толку, зато мы можем помочь с сетью и Василиском». «А мы с девочками подстрахуем тебя во время разговора с Эмилем и проследим за его эмоциями», — — добавила ректор. «Пока не выясним, что с ним случилось, лучше действовать осторожно». Эдмунд окинул нас внимательным взглядом, словно размышляя, стоит ли брать нас с собой. С одной стороны, я понимала его сомнения. Эмиль понятия не имеет, кто мы такие, и наше присутствие может насторожить его и помешать откровенной беседе. Соврать-то он не сможет из-за клятвы крови, а вот утаить часть информации вполне. С другой стороны, без нашей магии Эдмунд не сможет понять, воздействовал ли кто-то на посла. «Так и поступим», — немного помедлив сказал император. «Вначале к послу отправимся я, Элисандра, адептки и Рейнар, а после я навещу его лично и попытаюсь выпытать нюансы, о которых он мог умолчать в вашем присутствии». «А вот это может сработать на ура! Практически классика допроса!» «Я готов!» — на ходу выкрикнул Рейнар, выпрыгивая из портала. В руках эльф держал два здоровенных чемодана, а поверх шелковой рубахи накинул жилет артефактора со множеством хитрых кармашков и поясков. «Ты на войну собрался?» — хмыкнула ректор. «Куда тебе столько инструментов?» «О, запас карман не тянет», — отмахнулся Дельвери. «Лучше взять лишнее, чем потом прыгать по порталам, выискивая нужный амулет». «Ваше право», — сухо отозвался Эдмунд, зачем-то шагнув в бок, закрывая меня от эльфа, а в голове эхом пронесся ревнивый рев дракона. «Я предупредил Эмиля, что хочу поговорить. Он снял защиту. Так что предлагаю отправиться прямо сейчас». Император начертил в воздухе несколько рун, и едва посол подтвердил открытие перехода, в гостиной заклубился золотистый вихрь. Сквозь марево портала проступили очертания комнаты из воспоминаний Василиска. Только на этот раз Эмиль не метался в лихорадке, а наспех накидывал на могучие плечи домашний халат и отдавал приказания голему-слуге. «В доме есть обычная прислуга?» — спросила я, неотрывно наблюдая за магической марионеткой. «Только големы», — ответил Эдмунд, первым заходя в портал. «Что ж, вариант с подкупом или ментальным воздействием на прислугу можно исключить. Големы стоят баснословных денег, но перехватить управление таким помощником невозможно. Этот маленький нюанс подтверждает слова императора о том, что посол никому не доверяет. На этом фоне ситуация с Лоуренсией выглядит еще загадочнее». «Но Ингвард прав. Либо мы поговорим лично, либо до бесконечности будем гадать на тенях и строить предположения». Собравшись с духом, я шмыгнула в портал вслед за императором, и едва развеялись золотистые искорки, наткнулась на пристальный взгляд посла. Эмоций было не прочитать. Эмиль сразу поставил ментальные щиты, а сходу лезть со сканированием я постеснялась. «Подождем, понаблюдаем». «Возможно, привыкнув к нам, посол ослабит оборону и работать станет проще. Хотя на это слабые надежды. Скорее всего, придется тратить уйму магии, просачиваясь под щиты и вскрывая их слой за слоем». «Ваше Величество!» Голос у господина Вельнара оказался на удивление приятным, бархатным, при этом поразительно сочетался с грозной внешностью. «Если бы вы предупредили, что с вами будут леди...» «Эмиль, забудь о манерах и дипломатической патетике», — скривилась ректор. «Какого тхарга ты не обратился к придворному лекарю?» «Обожаю твою порывистую манеру речи и несдержанность эмоций», — хмыкнул посол, отсалютовав Элисандре стаканом с какой-то лекарственной бурдой. «Но прежде чем я отвечу, объясни, зачем взяла навстречу адепток?» «Ты правда думал, что твоя загадочная болезнь никого не заинтересует?» Добродушно прошипела ректор. «И что, не пойдут слухи? И ты решила внести разнообразие, притащив ко мне в комнату троих очаровательных леди?» Ядовито парировал Эмиль. «В их сторону можешь даже не смотреть!» Едва ли не хором рявкнули император и Элисандра. «Даже не собирался!» Отмахнулся посол. «Просто не могу понять, зачем вы взяли их с собой?» В голосе Эмиля не было ни капли недовольства. Здоровяк легко переключался с дружеской язвительности на сухой деловой тон, при этом умело держал щиты, не пропуская наружу ни единой настоящей эмоции. Даже во время перепалки с ректором его окружал ментальный штиль, и мне сложно было представить, что сказал в саду принц, чтобы довести Эмиля до грани трансформации. Разве что Марио ударил по больному, но тогда мы снова возвращаемся к вопросу о связи посла и Лауренсии. Отчего возникла такая реакция на слова дракона? Догадка витала в воздухе, заставляя то и дело настороженно поглядывать на запястья и кисти Эмиля, высматривая на них хоть кусочек татуировки пары. Но пока все было тщетно. Конечно, бывали случаи, когда плетение истинных проявлялось не сразу, а в течение нескольких недель. Но принцесса и господин Вельнара познакомились далеко не перед отъездом в империю. Или я чего-то не знаю. «Эмиль, давай на чистоту», — сказал император, едва голем вышел из комнаты. «На меня и принцессу сумеречных драконов было совершено покушение. Сейчас ведется расследование». Щиты дрогнули, пропуская на поверхность штормовые, разрывные эмоции. Боль посла оглушала, даже ее отголоски скользили по нервам заточенным кинжалом. И мне страшно было представить, что на самом деле испытывал этот мужчина. «Я слышал о случившемся с ее высочеством», — просипел Эмиль, — «но мне не доложили. Это закрытая информация», — перебил его Эдмунд. «Я позже расскажу подробности, но вначале хочу узнать, о чем ты говорил с Марио Тьерри Канте незадолго до побега его сестры. Почему не обратился к целителям и скрыл истинную причину болезни?» В янтарных глазах за миг пронесся целый ураган эмоций. Шок, удивление и безграничное облегчение. «Откуда вы узнали о встрече в саду? Я лично выбирал время, все проверял!» «За тобой шпионил Василиск», — ответил ректор. «Мы убили тварь и отдали Ингварту для допроса». О Линзе и о том, что мы знали о сути разговора, наставница умолчала, давая послу возможность для маневра. Но тот не стал юлить и утаивать правду. «Принц хотел, чтобы я поговорил с леди Лауренсией и успокоил ее». Голос Эмиля звучал глухо, словно каждое слово давалось ему с трудом. Принцесса терзалась сомнениями, что неудивительно, учитывая пылкость ее натуры и юный возраст. «Ты знал, что она планирует побег?» В лоб спросил Эдмунд. «Нет, но боюсь, что именно я спровоцировал его». «Поясни», — потребовал дракон. «Мы повздорили». На лице посла заходили желваки, а в голосе проскользнули рычащие нотки. «Ее высочество слишком остро восприняло мои слова и...» «Подробности, Эмиль», — рявкнул император. «Это не имеет отношения к делу». «Боюсь, что имеет», — примирительно сказала ректор, становясь между разъяренными мужчинами. «На Лоренсию наложили управляющее плетение, и ваш разговор заранее подстроили. Кто-то знал, что твои слова спровоцируют принцессу». «Невозможно», — сипло выдохнул побледневший посол. «Ее заманили в ловушку», — продолжила ректор, осторожно выпуская ментальные щупальца и ослабляя защиту Эмиля. А мы буквально замерли, чутко сканируя ментальный фон и готовясь в любой момент прийти на помощь. «У меня есть одна теория, но я хотела бы услышать все от тебя», — вкрадчиво добавила наставница, тенью просачиваясь под чужую защиту. Ее щупальца не ломали щиты посла, лишь осторожно цепляли настоящие эмоции, вытягивая их на поверхность. А еще успокаивали его недоверие, усыпляли сомнения, мягко напевая, что все будет хорошо, мы поможем, защитим. И, видя триединое, она не врала. Мы действительно хотели помочь, но для начала Эмиль должен сделать шаг навстречу и все рассказать. «Лоренси считает, что мы истинная пара». Янтарные глаза на миг потеплели, а в голосе проскользнула щемящая душу нежность. Но светлые эмоции быстро сменились гнетущей тоской и глухой болью. «Ее брат не знает и половины, но догадывается, что она неравнодушна ко мне». «Как и ты к ней», — констатировал император. Эмиль отшатнулся, словно от удара, и вновь закрылся щитами, да так быстро, что мы едва не остались без сканирующих щупальцев. «Ничего не было», — отрезал он. «Я никогда бы не посмел...» «Тебя никто ни в чем не обвиняет», — перебил его Эдмунд. «Но если вы действительно пара, неудивительно, что ты слег одновременно с Лоуренсией». Посол судорожно выдохнул и сжал кулаки. Пустой стакан с жалобным звоном лопнул, но Эмиль даже не заметил, как в его ладонь вонзились острые осколки. «Сумасшедший!» — воскликнула Элисандра, рванув к нему. За ней метнулся Рейнар, на бегу доставая какой-то флакончик. «В бездну!» Словно в трансе отмахнулся посол. «Что? Что с Рейнси?» «Жива, но без сознания!» — затараторил эльф, откупоривая флакон с целительным зельем и щедро поливая руку здоровяка. «Потерпи, мне осколки вытащить нужно!» «Я сам!» «Сиди уже!» — прошипела ректор в прыжке, хватая его за плечи и толкая в ближайшее кресло. Со стороны это выглядело даже комично, ведь наставница была ниже посла головы на три, вот только ситуация не располагала к смеху. «Она была на балу!» Практически с отчаянием выпалил Эмиль. «Она на балу был двойник!» — ответил император. «Тогда ситуация немного проясняется», — помрачнел Вильнара. «Рад это слышать», — усмехнулся дракон. «И жажду подробностей. Только попробуй что-нибудь утаить». «Боюсь, я вынужден настаивать на личном разговоре», — ответил посол, окинув нас выразительным взглядом. «Обидно, но ожидаемо. На месте Эмили я бы тоже не спешила откровенничать в присутствии тех, кого вижу первый раз в жизни». «Адептки спасли Лоуренсию от орков и участвуют в расследовании», — вступился за нас император. И, заметив промелькнувшее в янтарных глазах недоверие, добавил. «Это они обнаружили принцессу в лесу и вызвали подмогу». «Я не знал подробностей случившегося», — тихо ответил Вильнара. Теперь на нас смотрели с искренним уважением, и, судя по эмоциям, просачивающимся сквозь щиты, мы только что обрели бесценного союзника и верного товарища. «Эмиль, я знаю, чего ты опасаешься», — неожиданно сказал император, — «и могу сразу поклясться, что с моей стороны не будет никаких препятствий вашему браку. Более того, я готов всячески содействовать и обязуюсь лично обсудить этот вопрос с отцом Лоуренсии». «Но договор...» «Договор включает пункт о незамедлительном расторжении брака в случае, если одна из сторон встретит истинную пару», — успокоил его Эмиль. «Мы не пара», — с болью в голосе ответил Эмиль. «С момента первой встречи прошло уже достаточно времени, но татуировки так и не появились». В подтверждение своих слов... Маг закатал рукава, демонстрируя абсолютно чистые предплечья. «Странно. У принцессы тоже не было узоров пары. Тогда в лесу я хорошо рассмотрела ее и не заметила никаких магических татуировок или подозрительных артефактов, разве что серьги оказались с подвохом, но скрыть парность маячок точно не мог. К тому же в лазарете с Лоуренсией сняли все украшения, и целители осматривали ее не один раз». Так что использование блокиратора, как у меня, исключено. «И тем не менее ты едва не впал в магическую кому вместе с ней», — задумчиво протянула ректор. «Скорее, едва не сгорел в лихорадке», — поправил ее Эмиль. «Вначале я даже списал все на последствия недавней поездки в Джарганну и укусы местных москитов, но по дням не сходится. К тому же я пропил все необходимые зелья и по возвращении прошел обследование у целителей». «Минутку!» Рейнар рысью метнулся к стоящему на полу чемодану и достал оттуда связку амулетов. «На предмет джарганских лихорадок мы тебя мигом проверим, заодно исключим наличие других инфекций». «Сомневаюсь, что дело в этом, но перестраховаться не помешает», — кивнул Эдмунд. «Эмиль вернулся от лесных эльфов месяц назад, а местные лихорадки обычно проявляются через 2-3 недели после укуса». «Всегда бывают исключения из правил», — отозвался эльф, не отрываясь от сканирования ауры посла. «Но это не наш случай. Артефакты не нашли ни единого следа инфекции». Что и требовалось доказать. «К тому же что-то подсказывает мне, что посол темнит», — Подозревая, он сразу лихорадку сдался бы целителем и не пытался лечиться самостоятельно втайне от всех. «Эмиль, а почему ты не вызвал придворного лекаря?» — вкрадчиво уточнила ректор. «Что хотел скрыть?» Посол не ответил, лишь плотнее укрылся щитами, но от Элисандра еще никто не уходил. «Дружище, не заставляй ломать твою защиту!» — добродушно прошипела наставница. «Уверена, что сможешь!» — фыркнул посол. «Ты очень сильный маг», — спокойно продолжила ректор. «Это будет непросто. И скажу больше, мне бы не хотелось применять силу против старого товарища. Но если ты не оставишь нам выбора...» В голосе Элисандры проскользнула едва заметная угроза. Словно первый раскат грома, предвещающий бурю. Пока слышны лишь отголоски, эхо над водой. Но совсем скоро ветер принесет мрачные тучи, и тогда на головы тех, кто не внял первому предупреждению, обрушится шторм и снопы молний. «Брат и отец Лауренсии подозреваются в заговоре против Эдмунда», — добавила ректор. «Если...» «Марио ведет свою игру, но он не предатель», — покачал головой посол. «Сумеречным нужен этот договор намного больше, чем вы можете себе представить. Король смертельно болен, ему осталось от силы полгода, а принц не закончил обучение и по закону не может занять престол». «Хм, теперь понятно, почему Марио так трясется над этим договором. Если брак принцессы и Эдмунда сорвется... После смерти Антонио Диерри Канте власть в Ригандии перейдет к драконьему совету, а правящая династия Сумеречных давно в контрах со старейшинами. И чтобы вернуть власть, Марио придется поднять восстание и устроить государственный переворот, хотя сомневаюсь, что у него получится. С большей вероятностью совет отправит его с дипломатической миссией на границу с Айшагирой, где принц умрет смертью храбрых, не дожив до второго совершеннолетия. «Это он тебе рассказал о болезни отца?» — уточнил император. «Лауренсия», — вздохнул посол, — «она же поделилась своими подозрениями о том, что в совете есть предатель». «О, а он там есть! И даже не один!» Эпопея с Айшагирой и ловлей ее шпионов тянулась уже давно, и полтора года назад полковник Диерри Вейра с Беатрисой накрыли огромную шпионскую сеть на островах Фейри. Тогда им удалось вовремя вычислить всех заговорщиков и спасти королеву фей, но выловить предателей в совете не получилось. Лишь пометить одного старейшину и установить за ним слежку, и взять еще двоих под наблюдение». После той заварушки враги залегли на дно и вели себя тише теней, но, кажется, решили снова активизироваться и попытать счастье в королевстве сумеречных драконов. Не знаю, кто и зачем придумал, что совет драконьих старейшин имеет право вмешиваться в жизнь всех содружественных королевств, но в последнее время от него проблем намного больше, чем пользы. Хотя, может, раньше все было иначе? «Принцесса не говорила, кого именно подозревает?» — спросил император. «Она не успела». В голосе посла сквозила боль и бесконечное чувство вины. Рэнси ждала посыльного, не хотела быть голословной и сказала, что принесет на бал какие-то бумаги с доказательствами. Но не успела. «Так, а вот это очень сильно меняет дело. Она не говорила, где должна была встретиться с посыльным?» — встрепенулась я. «Нет, хотя я пытался это выяснить. Мы долго спорили, но в итоге она пообещала, что не пойдет навстречу сама, а пошлет за документами одну из охранниц. Я хотел установить за ними слежку и сам все проконтролировать, но не успел. Пришла записка от принца, а потом...» Посол скривился, словно у него разом заболели все зубы, и зло прошипел. «Если бы я только знал, что все так обернется». «Принцесса должна была забрать документы на балу?» — уточнила я. «Она не уточнила. Но, как я понял, встреча должна была состояться в городе незадолго до бала». «Хм, а в городе ли? Может, все же в лесу?» «Эмиль», — вздохнул император, — «это очень важные подробности, но давай по порядку. Когда ты впервые увидел принцессу?» «В день прибытия в Ригандию», — ответил Эмиль. На официальном приеме, ровно 3 недели назад. Значит, татуировки пары должны были проявиться в любом случае. Странно. Очень-очень странно. «Ты уверен, что видел настоящую Лоренсию?» — уточнил Рейнар, достав из чемоданчика еще несколько амулетов. «Уверен!» — воскликнул посол. «Те чувства, что я испытал, увидев ее, невозможно ни с чем спутать». «То есть ты сразу признал в ней пару?» — оживилась ректор. «Да, но потом все эмоции будто обрубило», — растерянно добавил Эмиль. «Даже решил, что ошибся. Затем мы встретились в библиотеке, и я пропал. Больше ни о ком и ни о чем думать не мог, только о ней. Едва не провалил дипломатическую миссию. А ведь я должен был убедить ее выйти за Эдмунда». Мак замолчал, пытаясь совладать с бушующими эмоциями, и я в который раз поразилась его выдержке и безумной, безграничной преданности Дхаргарии. Не уверена, что я смогла бы поставить империю выше собственного счастья, тем более, что для нас этот договор был важен, но не жизненно необходим. «Ты Тхаргов псих!» — с чувством произнес Эдмунд. «Но самый благородный псих из всех, кого я знаю. Почему ты сразу не сообщил мне? Знал же, что между мной и Лоуренсией нет никаких чувств!» «Я не был уверен, что смогу сделать Рэнси счастливой», — честно ответил посол, «и мне остро захотелось его чем-нибудь стукнуть. Я постоянно в командировках, и...» «Если ты и ей это сказал, неудивительно, что она сбежала», — простонал ректор, схватившись за голову. «Но почему ты не дал ей возможность самой решить?» «Рэнси слишком эмоциональна», — насупился Эмиль. «Она не смогла бы принять верное решение». «О, а ты, конечно, смог!» — ядовито процедила наставница. «Принял так принял! За двоих все решила нам теперь разгребать!» «Я не думал. Никто не думал!» — перебил их император. «А мы на всякий случай шустро создали успокаивающее плетение и опутали им спорщиков. Нам только ссоры сейчас не хватало». «Спасибо!» — мысленно хмыкнула Элисандра и уже вслух добавила. «Похоже, заговорщики работали на два фронта. Кто-то слишком хорошо изучил всех участников спектакля и заранее все спланировал. Но меня удивляет другое. Как и кто успел понять, что вы пара, и нацепить на Лоренсию блокиратор?» «Думаешь, дело именно в нем?» — нахмурился император. «На ней были только серьги. Во время побега, да». Тихо перебил его Рейнар, отвлекшись от сканирования посла и поисков проклятий. Но после того, как ее привезли в лазарет, туда влетел Марио и пытался надеть на руку сестры фамильный браслет. Проверка показала, что в нем скрыто мощное восстанавливающее плетение, поэтому мы не придали этому значения, но использовать артефакт все равно запретили. Побоялись, что он вступит в диссонанс с нашим лечением». «Значит, принц с самого начала знал, что посол и Лоренсия — истинная пара, и всячески препятствовал их счастью! Вот же ж...» «А Марио, у нас точно чистокровный дракон?» — задумчиво протянула Лесли. «У него там кицуны в родственниках не пробегало?» «Дзинка, мужчины-лисы не чувствуют истинные пары», — покачала головой ректор. «К тому же принц точно чистокровный дракон». «Если слухи не врут, последняя пассия Марио была кицуны», — припомнил Эмиль. «Правда, я ни разу не видел ее». «От услышанного хотелось взвыть. И как теперь понять, это наша лисонька успела метнуться в королевство сумеречных и там напакостить? Или нам противостоит целая банда кицуны?» «Спаси, разберемся чуть позже», — сказал император. «Давай закончим с хронологией событий. Что было после того, как вы с Лоренсией осознали свои чувства?» «И носила ли она во дворце фамильный браслет?» — практически выкрикнула я. «Браслет точно был», — немного подумав, сказал посол. «Она его практически не снимала. Пару раз только забыла надеть и крупно поскандалила с братом по этому поводу». «А вот и еще одна улика. Выходит, у братца рыльце точно в пушку и очень сильно». «Дай угадаю, и именно в эти дни вы ярче и четче чувствовали связь», — уточнила ректор. «Да», — растерянно протянул Эмиль. «Вначале я даже не обратил внимания на эту странность». «Ты был оглушен откатом от блокиратора», — вздохнула наставница. «Неудивительно, что ничего не заметил». «Угу. И не удивлюсь, если к откату присоединилась помощь кукловода и коррекция эмоций. Наверняка эта гадина и напосла воздействовать пыталась». «Мы позже проверим твою ауру на следы воздействия», — добавила Элисандра, «как только Рейнар закончит с поиском ядов и проклятий». «Хорошо», — мрачно отозвался Эмиль. «Кажется, до него лишь сейчас начало доходить, насколько они с Лоренсией влипли и чем все могло закончиться». «Больше я ничего важного и не вспомню», — продолжил посол, немного оправившись от шока. «Мы с Рэнси постоянно спорили, пока были в Ригандии. Она то хотела рассказать все отцу, то боялась его гнева, а я, видя ее сомнения, не хотел давить и ждал...» «Зря». «До приезда в Империю Марио не пытался разлучить вас», — уточнила наставница, осторожно снимая щиты Эмиля и вновь выпуская сканирующие щупы. «Он несколько раз говорил со мной, пытался убедить, что его сестра влюбчивая и ветреная». Зло выплюнул посол, но после того, как получил в глаз, больше не заводил этот разговор. «Одна фраза, а как Эмиль вырос в моих глазах!» И, судя по тому, что по ментальной паутине пронеслась волна восхищения, подбитый глаз Марио впечатлил не только меня. «После он несколько раз извинялся, говорил, что просто переживает», — добавил посол. «И к этой теме мы не возвращались до вчерашнего дня». «Я правильно понимаю, что Лоренсия сообщила тебе о том, что собирается забрать улики незадолго до твоей встречи с принцем?» — уточнил император. «Да, вчера мы с Рэнси разговаривали дважды», — кивнул маг. «И в первый раз все было хорошо, хоть мы и немного повздорили по поводу улик и встречи с посыльным, а во второй раз...» Эмиль запнулся и схватился за голову, словно его подкосил внезапный приступ мигрени. «Не помню толком, что говорил ей». С отчаянием процедил посол. «Все словно в тумане». «Угу. Я даже догадываюсь, кто наслал на беднягу этот туман, заставив поссориться с истиной и спровоцировать ее на побег».